Глава 6. Когда я добралась до бухты семьи Эймс, Кэмпбелл лежала на причале. Ее кожа блестела от солнцезащитного крема и пота. Она даже не подняла головы и не перевернулась на бок, пока я причаливала. «Неплохо», — лениво бросила мне Кэмпбелл. «Для новичка». Я соскользнула с гидроцикла и нажала на ближайшую кнопку, которая должна была либо поднять мое плавсредство из воды, как я надеялась, либо уничтожить все вокруг. «Если ты и дальше собираешься стоять здесь, то сделай так, чтобы с тебя капало потише». Кэмпбелл открыла один зеленый глаз. «Ты портишь мне всю атмосферу». Это было приветствие в духе Кэмпбелл Эймс. Мое приветствие не заставило себя ждать. «Уже успела совершить очередное преступление?» Кэмпбелл перевернулась с живота на спину, подняла одно колено, а руку подложила под голову. «Знаешь, что мне нравится в тебе больше всего, Сойер? Что ты единственный человек в этом штате, а может, и во всей стране, кто говорит со мной о преступлениях и при этом имеет в виду то, на что я способна, а не досадную историю с моим дорогим папочкой». Эту досадную историю она сама спланировала и подстроила, а я ей помогла. Ее отец сидел в тюрьме, признав себя виновным в нескольких преступлениях, которые он совершил, потому что мы подставили его в тех, которые он не совершал. Так что способности у Кэмпбелл были, одним словом, впечатляющие. Я плюхнулась рядом с ней и свесила ноги с причала. «Как ты вообще?» Кэмпбелл хотела, чтобы ее отца арестовали. Но, по-моему, она не в полной мере учла весь сопутствующий ущерб. Освещение в прессе, скандал. «Как я?» — Кэмпбелл фыркнула. «Нашу семью изгнали на озеро, как только новость подхватили журналисты. Мама решила, что в стельку пьяная — это новая форма слегка навеселе. Уокер винит во всем меня, потому что не хочет обвинять Лили, а я изголодалась по цивилизации. А ты?» Кэмпбелл была склонна к излишнему драматизму и имела природный талант держать людей на расстоянии. Но я услышала скрытую уязвимость в ее безразличном тоне. Я дала ей такой же честный ответ. «Меня уже тошнит от секретов. Я уже месяц не разговаривала с мамой и реально устала от того, что все то и дело спрашивают меня, собираюсь ли я осенью в колледж». «А ты собираешься в колледж осенью?» — невинным голосом спросила Кэмпбелл. «Не знаю», — огрызнулась я. «Ты уже начала жалеть о том, как мы поступили с твоим отцом?» — повисла тишина. «Я не верю в сожаления». Кэмпбелл лениво, словно кошка, потянулась, а потом встала. «Если хочешь послушать, как кто-нибудь сокрушается о последствиях папиного ареста и безумии журналистов, тогда тебе к Уокеру». Я молча изучала ее. «Была ли попытка поглощения компании твоего дедушки таким последствием? Я похожа на того, кто знаком со всеми тонкостями семейного бизнеса?» — спросила меня Кэмпбелл. «Нет, она не была похожа. Но в этом-то весь смысл», — говорит девчонка, которая то любит, то ненавидит, когда ее недооценивают, — сказала я. И была вознаграждена едва заметной, но искренней улыбкой и ответом. «Почуяв кровь в воде, акулы так и кружат вокруг нас. В социальном, финансовом и любом другом смысле. Они думают, мы ослабли. Но пусть тревога сойдет с твоего милого личика, Сойер. Наш дедушка — крутой парень. Он справится с акулами». Она сказала «наш». Я проглотила вставший в горле ком. «Кэмпбелл, я знала, что потом могу пожалеть об этом, но, начав, уже была не в силах остановиться. Я должна сказать тебе кое-что». Я ждала какой угодно реакции, но ничего не получила. Кэмпбелл лишь перебросила влажные темно-рыжие волосы через плечо. «Значит, от папочки залетела другая несовершеннолетняя девчонка? И я могу перестать удивляться, как у нас с тобой может быть хотя бы четверть общей ДНК. Но не говори ничего Уокеру. Он скажет Лили. И почему же...» — с притворной робостью спросила Кэмпбелл. «Ты не хочешь, чтобы об этом узнала наша дорогая Лили?» Я рассказала ей, кто не был моим отцом, но умолчала о том, кто им был, и о пакте. «Пожалуйста». Кэмпбелл умышленно тянула время. «Должна признаться», — наконец произнесла она, «я весьма польщена тем, что ты решила довериться именно мне». Это было равноценно обещанию сохранить мой секрет. Большего я бы все равно не дождалась. Кстати, на заметку, теперь я могла ей сказать. Компания, которая недавно пыталась заполучить бизнес твоего дедушки, принадлежит человеку с точно такой же фамилией, как и у девушки, которая забеременела от твоего отца. «Месть?» — Кэмпбелл выгнула бровь. «Я не знаю, как здорово было бы разговаривать вот так открыто, без лжи и притворства. Но мне бы очень хотелось выяснить это, найти ее». Я думала, Кэмпбелл начнет расспрашивать, почему я так хочу найти Анну, но она лишь подхватила мою идею. «Да, полагаю, пока что нам не остается больше ничего, кроме как попытаться установить личность и местонахождение моих настоящих сводных брата или сестры и сделать что-нибудь с этими волосами». «Какими волосами?» — переспросила я. «Ой!» Я отбросила руку Кэмпбелл от своего лица, когда она предприняла вторую попытку распутать мои волосы. «С моими волосами все нормально. Продолжай убеждать себя в этом». Кэмпбелл повернулась спиной к воде, протиснулась мимо меня и зашагала к трапу, который соединял причал с берегом. «И не отставай!» Что-что, а преобразилась я за несколько месяцев разительно. Моя жизнь словно состояла из одних бесчисленных косметологических процедур. Мне выдергивали брови, делали эпиляцию, скрабировали и увлажняли кожу, полировали ногти, осветляли пряди волос и наносили на них кондиционеры, не говоря уже о макияже и одежде. Но, как любезно мне только что сообщила Кэмпбелл, у меня не было выбора. Она знала мою тайну, и она не гнушалась шантажа. Со мной явно было что-то не так, раз я, зная об этом, решила довериться именно ей. Либо так, либо какая-то часть меня надеялась, что тем самым моя тайна недолго будет оставаться тайной. «Конечно, ты можешь говорить тише в доме», сказала Кэмпбелл, открывая заднюю дверь. «Но мама не обратит на нас внимания, даже если мы совершим в гостиной какой-нибудь немыслимый ритуальный обряд и принесем в жертву животное». Я не очень хорошо знала Шарлотту Эймс, но у меня всегда складывалось впечатление, что это она приходилась близкой родственницей тети Оливии, а не моя мать. Гипертрофированная опека была стилем их жизни, воспитание дочерей по невероятно высоким стандартам, их религией, а роль идеальной хозяйки была чем-то вроде духовного призвания. Сквозь приглушенное бормотание телевизора, работавшего на некотором расстоянии, я услышала странный звук. Он удивительно сильно напоминал отрыжку. Кэмпбелл проигнорировала его, загнала меня в ближайшую ванную комнату и поставила перед зеркалом. «К твоему счастью, я смогу что-нибудь сотворить с этой бедной несчастной челкой. И, боже упаси меня, напоминать тебе, что существуют куда более приятные способы снять напряжение и разобраться с проблемами. Надо лишь найти заинтересованного и привлекательного партнера». Кэмпбелл отдернула душевую занавеску. «На этом завершается рубрика «Советы по отношениям» в серии лекций «Улучшение Сойер». Вставай под душ. Смой с волос остатки воды. Когда закончишь, нанеси на них порцию кондиционера и оставь. А я пока принесу тебе что-нибудь из одежды». Кэмпбелл Эймс была последним человеком на Земле, к кому бы я обратилась за советом по отношениям, особенно если учесть, кто именно был ее недавним заинтересованным и привлекательным партнером. «Ник, ты и правда собираешься шантажом заставить меня изменить прическу?» — спросила я, отгоняя от себя все прочие мысли. «А ты правда собиралась позволить мне по-прежнему считать нас сестрами?» — парировала Кэмпбелл и хищно улыбнулась. «Благодаря кондиционеру твои волосы не будут так сильно пушиться. А при такой влажности это просто необходимо для этих волос. И тебе понадобится одежда для сегодняшнего вечера. Я так понимаю, вы с Лили тоже получили по такой?» Она залезла в ближайший шкафчик и извлекла оттуда матово-черную коробку, длинную и плоскую. На прикрепленной к ней карточке было выведено имя Кэмпбелл. «Белые перчатки». «Вряд ли стоит рассчитывать на то, что Лили сможет подготовить тебя к твоему настоящему дебюту в обществе», — сказала Кэмпбелл. Я открыла было рот, чтобы ответить, но она приложила палец к моим губам, заставляя замолчать. «На озере все по-другому. Здесь формальный стиль чаще всего означает, что ты не можешь надеть только купальник. Полуформальный — это поверх купальника обязательно нужно надеть что-то типа сарафана. В обоих случаях макияж должен быть водостойким. Если с ним нельзя появиться на воде, лучше вообще от него отказаться». «Значит, ты собираешься на эту тусовку белых перчаток?» — спросила я, когда Кэмпбелл наконец замолчала. Она пожала плечами. «Кто я такая, чтобы отказываться от приглашения, сделанного из жалости?» Признаться, даже в малейшей слабости было совсем не похоже на Кэм. Она была из тех, кто может прийти последним в гонке и убедить всех присутствующих в своей победе. «На данном этапе моего изгнания я с радостью позволю людям глазеть на презренную, оскандалившуюся семью Эймс сколько душе угодно, но только если они за это предложат мне хоть какое-нибудь развлечение». «И каких развлечений ты ждешь от сегодняшнего вечера?» — спросила я. Кэмпбелл усмехнулась и показала пальцем на душ. «Раздевайся, а я буду говорить». Я твердо решила раздеться в душе. Сняла купальник и начала мыть голову, когда Кэмпбелл соизволила выполнить свою часть сделки. «Подумай о белых перчатках как о женской волонтерской организации. Только в стиле черепа и костей». «Череп и кости. Старейшее тайное общество студентов Йельского университета». «Они, как правило, набирают дебютанток из трех штатов. Но известно, что процесс инициации рискованный и проходит на грани дозволенного. Судя по тому, что я слышала, это настоящий выброс адреналина». Кэмпбелл помолчала пару секунд. «Ты можешь родиться с серебряной ложкой во рту, но не каждая девушка с членством в загородном клубе подходит белым перчаткам». Лили была очень взволнована приглашением. Я встала под душ, смывая с волос шампунь и озерную воду, с четким ощущением, что Кэмпбелл почувствовала облегчение. Ей нужно было это приглашение. «Закончила?» — нетерпеливо спросила Кэмпбелл. Я едва успела обернуться полотенцем, когда она отодвинула занавеску. «Попробуй вот этот люминайзер». Она сунула мне в руку коробочку. «Черт, что еще за люминайзер?» Не ответив мне, Кэмпбелл вышла из ванной и вернулась с выбранным для меня нарядом. Платьем из белого хлопка на тонких лямках и с присборенным верхом. «Я отправлю платье с тобой в водонепроницаемом пакете. Рекомендую надеть под него яркий купальник. И не пытайся скрыть, что он на тебе надет. Все или ничего?» Я потянулась за своим купальником. Кэмпбелл перехватила мою руку. «Ну не этот же!» И она снова исчезла где-то в коридоре. Я закатила глаза, а потом изучила врученный мне люминайзер. Судя по всему, это был какой-то лосьон с блестками, и я мысленно отнесла его к группе «Чёрта с два». «Что она тут делает?» Я обернулась и увидела в дверях Шарлотту Эймс. Мама Кэмпбелл была без косметики, а исходящий от нее запах алкоголя чувствовался даже на расстоянии нескольких шагов. Ее вопрос был явно адресован Кэмпбелл, но стояла она лицом ко мне. Что-то подсказывало мне, что я, одетая лишь в полотенце, оказалась в патовой ситуации. «Разве недостаточно того, что твой отец в тюрьме, Кэмпбелл? Неужели ты настолько сильно меня ненавидишь, что пригласила эту...» Даже в состоянии сильного алкогольного опьянения Шарлотта Эймс была не из тех, кто бросается грубостями или оскорблениями, и остановилась на этой. «В мой дом!» Возможно, я должна была ощутить себя застигнутой врасплох и униженной, но единственное чувство, которое мне удалось вызвать в себе в тот момент, была жалость. Муж этой женщины изменял ей снова и снова. Много лет назад от него забеременела несовершеннолетняя девушка. И пусть той девушкой оказалась не моя мама, я была одной из тех, благодаря кому его арестовали. Кэмпбелл, Лили, Сэдди Грейс и я до мельчайших деталей спланировали его разоблачение. И в результате фотографии Шарлотты Эймс весь последний месяц не сходили с первых полос газет вместе с фотографиями ее мужа. «Я сейчас уйду», — сказала я. «Нет», — в коридоре показалась Кэмпбелл и загородила мне выход. «Оставайся, Сойер. В конце концов, ты моя сестра». Ей было прекрасно известно, что это не так. А значит, нынешние отношения между Кэмпбелл и ее матерью оставляли желать лучшего. «Кровь не водится? Разве не так ты все время говоришь, мама?» Шарлотта громко и резко вдохнула воздух. «Я воспитывала тебя не так, чтобы ты говорила со мной в подобном тоне, Кэмпбелл Кэролайн. Ты воспитывала меня как леди», — небрежным тоном ответила ей дочь. «А леди играют, чтобы выигрывать. Я не виновата в том, что ты спасовала, что прячешься здесь, поджав хвост, словно нам есть чего стыдиться». «Я не собираюсь ругаться с тобой на эту тему», — Шарлотта ответила ей тихим голосом, который звучал бы куда более зловеще, если бы она не была пьяна и ее язык не заплетался. «Вот и не надо», — просто сказала Кэмпбелл. «Не ругайся, не устраивай сцену». Кэмпбелл повернулась ко мне и протянула ярко-оранжевый купальник. Я взяла его. Шарлотта выпрямилась, стремясь казаться более-менее трезвой, и полностью переключила свое внимание на меня. «Полагаю, мне стоит предложить тебе выпить. Это вовсе не обязательно». Шарлотта смотрела на меня так пристально, что я чувствовала ее взгляд кожей. «Знаешь, это только вопрос времени, когда твои корни дадут о себе знать». Она говорила удивительно вежливым тоном и почти даже внятно. «Неважно, во что они тебя оденут или каким маленьким трюкам научат. Неважно, насколько хорошо, по-твоему, ты сумеешь влиться в общество. Ты такая, какая ты есть, милая, и никогда не будешь другой». Шарлотта сделала большой глоток из стакана, который держала в руке. Судя по запаху, это было виски. «Можешь передать своей маме, что я так и сказала». Она злорадно улыбнулась мне и оттолкнула Кэмпбелл, когда дочь попыталась увести ее обратно по коридору. «А еще лучше передай это своей тете». Шарлотта и Лив. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. «Лив?» Шарлотта всегда гордилась тем, что в любой ситуации знает, что нужно сказать. Она была самой чуткой из них. Джулия была резкой и бескомпромиссной. А Лив? Лив была сама не своя с тех пор, как похоронили ее папу. Шарлотта остановилась в дверях домашнего кабинета покойного мистера Тафта и не сводила глаз с фигуры у окна. «Ты не можешь сидеть взаперти здесь целый день, Ливви», — осторожно сказала она. «Я могу делать все, что захочу». Голос Лив звучал спокойно и даже слегка мелодично. «Нет ничего невозможного, букашка». «Так он мне говорил». Последовала пауза. «Он называл меня букашкой». «Я знаю». Шарлотта старалась изо всех сил, но никак не могла подобрать нужные слова утешения. Да и Лив, похоже, не хотела, чтобы ее утешали. Пойдем. Лив оторвалась от оконной рамы и прошла мимо своей второй по счету давнишней подруги. «Второй лучшей подруги», — всегда шептал голосок в голове Шарлотты. «Позвони Джулии и скажи, чтобы встретилась с нами на кладбище», — приказала Лив. Она всегда была самой обаятельной. Настолько, что люди, мужчины и женщины, молодые и старые, охотно выполняли все ее просьбы. При других обстоятельствах это обычное поведение Лив наверняка вызвало бы раздражение у Шарлотты, но не сегодня. Не в тот день, когда Лив Тафт наконец стала похожа сама на себя. «Не стой столбом, Шар! Пошевеливайся! А по пути мы заглянем в шкафчик с алкоголем».